Песня посвящается 16-й букве русского алфавита. Самолеты летят, кораблики плывут, ноги мои как-то сами идут, куда идут, куда плывут, куда летят, чего хотят, а хотят одного, конца моего. Но я решил уже стать буквой О. У нее нет конца, у нее нет конца, у нее нет конца, у нее нет конца. У нее нет конца, ланстрица, гоптаца, но что-то, однако, имеется. Раскаяния нет во мне ни грамма, хотя уже из Москвы телеграмма с возмущением прочитали. Сегодня алфавит, это что это в 16-й позиции стоит? Что за колеса, что за рули? Не сметь ставить палки в наши нули. У нулей нет конца, у нулей нет конца, у нулей нет конца, у московских у нулей нет конца, у нулей нет конца, ланстриса, гоптаца, а конец на конце у буквы С. А я просто не знал границ я своего, думал я это я, а я о, я космос, я космос, а мне дыра, и мое вчера в ней орет ура. Война, революция, пакт Риббентропа, Молотова, атомный взрыв. О, опа, у нее нет конца, у нее нет конца, у нее нет конца, у нее нет конца, у нее нет конца, ландрица, гоптаца, молодого спросите, лимоновца, а так я номер один, я вольный паркузин, но жизнь я отправлен в буквоедный магазин, где порывы мои, вдохновение, боль, согласно накладной, они умножены на ноль, но нет. А мой начальник говорит, я вообще уже все порчу, кончай мне, говорит, а как я кончу? У нуля нет конца, у нуля нет конца, у нуля нет конца, у нуля нет конца, у нуля нет конца, ланстрица, гоптаца, жизнь моя вечная, бесконечная.